Глава 11. Сайлос. По пути обратно в офис пискнул телефон, извещая, что пришло сообщение. От Фейт. «Сегодня домой не вернусь. Веди себя прилично. Хотя беспокоиться не о чем». Я облегченно вздохнул и отправил СМС Сильвии. «На сегодня я закончил. Завтра буду как обычно». Не дожидаясь ответа, я повернул машину. Вместо того, чтобы направиться в Марш-фарма, поехал прямиком в квартиру. К счастью, пустую. Я залез в душ, но вода оказалась не слишком холодной. Пробегающие по коже мурашки не могли погасить жар, пылавший у меня внутри. «Черт тебя побери, Макс!» Я подставил голову под струю воды, ожидая, пока тело забудет, как смотрел на меня Макс. Я сидел рядом с ним так близко, что ощущал запах мыла и тепло его кожи. Когда он ел, я наблюдал за его губами, за руками, что ловко орудовали палочками, и мне хотелось... «Чего?» — требовательно спросил тренер Браун. «Чего бы тебе хотелось от его рук и губ?» «Ничего», — пробормотал я. «Ничего» — правильный ответ. «Макс стал моим другом. Вот и все. Это не запрещено». «Черт! Я отлично мог бы дружить с парнем, не превращая все в нечто большее. Вот только проклятая папарацци уже все испортила». «Думаю, вам стоит на это взглянуть», — на следующий день заявила Сильвия у меня в кабинете. «Я отправила ссылку по электронной почте». Она стояла у меня за спиной, пока я переходил на страничку общественности Сиэтла. Истории из этого блога частенько мелькали в онлайн-газетах и на сайтах СМИ. Хреново. Я поерзал на стуле, чувствуя, как Сильвия нависла надо мной. Слава богу, она стояла за спиной и не видела моего лица. Тут и там в статье мелькали фотографии. Мы с Максом в Джинджер Гарден. Заголовок просто кричал: «Холостяк-миллиардер увивается возле таинственного незнакомца». «Черт возьми!» — выдохнул я. На всех фотографиях я практически сидел у Макса на коленях. Неважно, показывал я ему папку с данными об опиатах, или мы спорили по поводу счета, смеялись или болтали, наши лица всегда находились в нескольких дюймах друг от друга. Я пролистал статью, ища какие-либо намеки, что папарацци догадалась о теме нашей беседы. Или засняла крупным планом лист из папки. Ничего, лишь непристойные сплетни и намеки. «А где же Фейт Бенсон? Сайлос Марш уже несколько недель не появлялся с невестой на публике. Неужели красавчик-предприниматель решил с ней порвать? Возможно, увидев, как обходителен ее мужчина с другим парнем, она дважды подумает, прежде чем строить с ним серьезные отношения». «Чушь собачья», — проговорил я, закрывая ноутбук. «Макс всего лишь служащий и друг. Вот и все». «Что мы ответим?» — спросила Сильвия. Я обернулся, чтобы взглянуть на нее. «Сильвия, а зачем нам вообще отвечать на сплетни бульварной прессы?» Она резко подалась назад. «Нет, конечно, не стоит». Сильвия ушла, и лед в моих венах сменился жаром. Хреново, черт возьми. Я снова открыл ноутбук и просмотрел фотографии. Макса в основном засняли в профиль. В черной коже он походил на темноволосого Джеймса Дина. Я скользил взглядом по фотографиям, от одной к другой, жадно впитывая в себя его образ. Вот он широко и искренне улыбнулся, рассмеялся, а здесь... Вот черт. Снимок выскочил на экран, и в сердце что-то кольнуло. Взглянув на свое выражение лица, я узнал момент. Макс только что сказал, что я молча победил свои пристрастия. Я ощутил благодарность, ведь кто-то признал, в этой битве я долго сражался в одиночку. Макса не было рядом, когда меня выворачивало наизнанку, а депрессия охватывала с такой силой, что я не раз подумывал сдаться. Но в тот момент, когда он произнес эти слова, я почувствовал, что меня заметили, что я больше не один. А если статью увидит папа? Но когда дело касалось новостей, отец предпочитал газеты и телевизор. Если бы он вернулся в офис Марш-фарма, то наткнулся бы на статью, но дома, прикованный к постели, он ее не заметит. Я закрыл ноутбук. По крайней мере, я на это надеялся. В следующие несколько недель я обнаружил, что считаю дни, не в силах дождаться субботы и уроков игры на пианино с Максом. Только в этот день я смеялся или просто улыбался. Мы шутили и разговаривали, и он чертовски хорошо вел себя с Эдди. Макс обращался с ним, как с обычным парнем, впрочем, не переступая границ, что установил вокруг себя Эдди. Я давал Максу уроки, которые в основном состояли из его плохих шуток и дурачеств. И порой у меня создавалось впечатление, что он пытался меня рассмешить. Будто бы именно в этом состояла его цель, и если он ее достигал, урок считался успешным. Ты подбираешься слишком близко. Как будто в руке я держал пузырек Оксипро. И стоило лишь открутить крышку и проглотить несколько, вот только в Максе Кауфмане, не было ничего ядовитого. Лишь все то хорошее, чего в течение многих лет не хватало мне в жизни. И это пугало до чертиков. Как-то в субботу в эркерные окна барабанил ливень. Макс с трудом преодолевал к Элизе. Эдди позади нас на диване читал «К востоку от Эдема». Сгорбившись, Макс склонился над пианино, сосредоточенно нахмурив брови, и на несколько мгновений я забыл, кто я и где нахожусь, и просто смотрел. Он надел облегающую рубашку с длинным рукавом, которая подчеркивала рельефность мускулов на руках и широкой груди. Темно-синюю, и цвет ее лишь оттенял темноту глаз. Пока он играл, прядь густых волос упала ему на лоб. Мне хотелось протянуть руку и убрать волосы, ведь тогда я бы к нему прикоснулся. Черт! Я закрыл глаза, и вокруг меня зашумела Аляска. Хижина, где между сломанными досками свистел ледяной ветер. Земляной пол. И мы. Завернувшись в тонкие одеяла, мы смотрели видео, призванное, по словам тренера Брауна, проверить нашу силу духа. Я отвел взгляд от Макса и сердито посмотрел в сторону, злясь на свою слабость. Стыдясь, что та старая физическая потребность никуда не делась, лишь впала в спячку, выжидая, когда я ослаблю бдительность. «Эй, Сай!» В голосе Макса явственно звучало беспокойство. «Ты в порядке?» «Да, конечно». Я поднял на него взгляд, и тут же злость моя исчезла. Хижина испарилась, унося с собой холод, оставив лишь ощущение безопасности. А в этом ни черта не было смысла. «Урок закончен?» — спросил Эдди, закрывая книгу. «Дрожайшему Сайлосу пора для нас сыграть». Я моргнул и отвел взгляд от Макса. «Да, конечно. Какие-нибудь пожелания, но не классику», — проговорил я. «Для разнообразия что-нибудь посовременнее». Эдди нахмурился, глядя на роскошный ковер. «Я бы сказал, есть немного и современной классики». «Ну, не знаю», — произнес Макс, все еще сидя рядом со мной на скамейке. «Я много чего считаю классикой». За окном сверкнула молния, и его лицо осветилось. «Меня так сильно пугают громы молнии», — пропел он, стукнув меня по руке. «Скажи, что знаешь богемскую рапсодию». У мамы был песенник с композициями любимой группы. Специально для пианино, чтобы я мог их сыграть. Я притворился смущенным, затем начал вступление к первым, более мягким строкам куплета. «Да, люблю эту песню», — проговорил Макс, и его счастье передалось и мне. Я проиграл более медленные куплеты и первые отрывистые звуки, которые вели к третьей части, самой известной. «Вот твоя знаковая фраза», — произнес я. «Знаковая?» Макс нахмурился, потом во взгляде его мелькнуло понимание. «Черт, нет!» Я продолжал играть. «Я жду, вот она!» «Нет, ты снова не успел!» Макс наклонился к моему брату. «Эдди, ты знаешь эту песню?» «По крайней мере, смотрел «Мир Уэйна». Пожалуйста, скажи «да». «Да, кажется, я видел этот фильм», — проговорил Эдди. «Довольно давно». «Несомненно, редкое удовольствие, и Сайлос не раз играл эту песню для мамы». «Сцена в машине, Эдди», — рассмеялся Макс. «Я знаю, ты ее помнишь. Ты же не бросишь меня одного». «И снова наступает тот момент», — предупредил я. «Боже, поверить не могу, что делаю подобное», — проговорил Макс, а затем, когда я снова подал знак, начал петь. «Я вижу смутный мужской силуэт». Я так широко улыбался, что заболели проклятые щеки. Мышцы, которыми я не пользовался годами, пришли в движение. После нескольких строчек Макс перестал сдерживаться и так увлекся песней, что я не смог бросить его одного и тоже запел. Пальцы мои непринужденно стучали по клавишам. Совсем не так я играл классические пьесы. Тоненький голосок прошептал, что это Queen, и напомнил, кто такой Фредди Меркьюри и что означает эта песня. Но я просто велел ему заткнуться. Заглушил его музыкой и собственным ужасным пением, а затем, рассмеявшись, чуть не свалился со скамьи. К нам присоединился Эдди и, пропев высокие ноты, тряхнул головой. «Да, черт возьми! Мы все трясли головами, как идиоты, а пальцы мои бегали по клавишам. Я чувствовал музыку, даже не задумываясь о ней». Мы вели себя чертовски громко. Я исполнил гитарное соло на пианино, за ним последовал финальный куплет, который звучал уже тише. Музыка замедлилась, и удары пальцев по клавишам стали мягче. Во взгляде Макса читалась теплота. Эдди удивительно красивым сопрано пел последние строки. «Ничто для меня не важно». Последняя нота повисла в воздухе, дрогнула и разлетелась вдребезги, когда от двери раздался голос, слабый, но полный яда. «Что, черт возьми, происходит?» Висевшее в комнате настроение, чистая радость, лопнула, словно воздушный шарик, и сдулась. Я оторвал взгляд от Макса, убрал руки с пианино и, обернувшись, увидел отца в инвалидном кресле. Позади него огорченно застыл один из медбратьев. Макс поднялся со скамейки, и я мысленно порадовался, что он не вскочил, словно виноватый. Потому что в чем нас винить? «Черт возьми, мы не подростки, застигнутые в комнате отдыха после комендантского часа!» «Мистер Марш», — проговорил Макс, — «оказывается, у ваших сыновей есть способности к музыке». Взгляд отца, казалось, пронзил его насквозь, а затем метнулся ко мне, потом снова к Максу. Он смотрел поочередно то на одного, то на другого, словно пытаясь сложить нас вместе. Я почувствовал, будто с меня содрали кожу, обнажая плоть. Как и в тот вечер, когда тренер Браун появился у нас в гостиной, и отец рассказывал ему о моих недостатках. «Сайлас», — проговорил отец опасно небрежным тоном, — «в следующую субботу я хотел бы поужинать с твоей невестой. Давненько она не появлялась». Его взгляд снова метнулся к Максу. «Слишком долго». «Да, конечно», — произнес я всеми силами, стараясь не смотреть на Макса. Ненавистное слово «невеста» висело между нами в воздухе. Почему это важно? Так не должно быть. Просто не может. Ненависть к себе хлынула наружу, но не огненно-горячая, а холодная, почти ледяная. Стыд меня никогда не обжигал. Он просто сидел внутри, подобно стылой, безжизненной глыбе льда. Желание увидеть в глазах отца восхищение и гордость вместо презрения, недоверие, отвращение превратилось почти в одержимость. Я практически этого добился. Столько выстрадал, а теперь его подозрения вернулись. Я могу сделать лучше. «Хорошо», — проговорил отец. «Жду не дождусь». Он махнул рукой, и медбрат развернул кресло, чтобы вывести отца из гостиной. Повисла тишина, и во мне вновь проснулся мятежный дух. Отголоски прежнего меня такого, каким я был еще до Аляски. Да пошел он. К черту все это. Это он должен сделать лучше. Я направился к двери, чтобы догнать отца, даже не зная, что, черт возьми, собираюсь сказать, но меня остановил голос Эдди, тихий и испуганный. «Сайлас, он хочет снова тебя услать». «Что?» «Нет». Взгляд мой метнулся к Максу. На лице его отразилось беспокойство, забота, сочувствие. Но не замешательство. Он прекрасно понял, о чем говорил Эдди. «Что происходит?» — спросил я Эдди. «Ты ведь не говорил о чем не должен, правда?» Эдди слегка покачнулся на диване. «После вашего недавнего столкновения с папой я высказал мистеру Кауфману беспокойство касательно того, что вас могут услать обратно». «Перестань так говорить!» — прокричал я, чувствуя, как внутри все сжимается от страха. «Ничего особенного», — быстро проговорил Макс. «Он просто за тебя беспокоился». «Всякий раз, как вы с папой ссоритесь, возвращается страх, что Чесанна повторится вновь». Кровь отхлынула от лица, когда я услышал произнесенное вслух название. «Открыто. Перед Максом». Я пристально посмотрел на него. Он рассказал тебе о том месте? Не думаю, что он собирался. Что он тебе сказал? И когда? Недавно. Стоило рассказать тебе, что я знаю, но это меня не касается и... Точно. Это касается лишь меня. Не тебя. Ни кого-либо еще. Я повернулся к Эдди. Тебе не стоило об этом говорить. Вообще. Эдди вздрогнул и затих, опустив глаза в пол, сгорбив плечи. «Я просто объяснил. Ничего не говори, просто молчи!» «Он не виноват», — вмешался Макс. «Я слишком много спрашивал, я ведь любопытный, помнишь?» «Ему вообще не следовало заговаривать на эту тему», — произнес я. «Эдди, думаю, тебе пора в свою комнату». Эдди кивнул, вновь сжимая руки. «Да-да, конечно, я вас оставлю». Эдди ушел, и мы с Максом остались одни. Воздух между нами звенел, словно готовая лопнуть струна. Мне тоже следовало уйти, но я просто стоял и не двигался. «Сайлос, забудь обо всем!» «Я не хочу забывать. Я о тебе беспокоюсь. Мне нужно знать, что с тобой все в порядке». Он тяжело сглотнул. «Что там случилось?» «Ничего». «Эдди сказал...» «Эдди ни черта не понимает, о чем говорит». «Эдди всегда чертовски хорошо понимает, о чем говорит», — возразил он. «И точно подбирает слова. Он упомянул перестройку личности. Я вздрогнул и от этого разозлился еще сильнее. Я был трудным подростком, и отец отправил меня в лагерь учиться выживанию в дикой природе. Вот и все». «Не думаю, что это все», — хрипло пробормотал Макс. «Полагаю, здесь что-то иное». Я поднял на него взгляд, он тоже пристально посмотрел на меня. Я хотел выпустить все, что скопилось внутри, отпустить, пасть к его ногам и рассказать о том, что почти меня уничтожило. Из всех людей на планете Макс бы понял. С ним я бы почувствовал, что не один. Макс заметил мою нерешительность и шагнул ближе. «Поговори со мной, Сай. Пожалуйста». «Сай. Знакомо. Близко. Я мог бы снова нырнуть в эту близость, что родилась на скамейке возле пианино. В ресторане. В машине, в тот дождливый вечер, когда мы впервые встретились. Воздух между нами задрожал. Окружавшее меня строение из камня и льда дало трещину. А этого не могло случиться. Я слишком далеко зашел. Чересчур много вынес. «Мне больше нечего сказать», — проговорил я, направляясь к двери. «Разговор окончен. Думаю, лучше прекратить уроки игры на пианино». «Ты достаточно выучил».